«Согласен», — с усилием проговорил я, — «хоть мне и все равно». «Тогда, Гармахис, отдохни пока здесь, а я займусь приготовлениями, и прошу тебя, не предавайся так беззаветно своему горю, есть люди, чье горе чернее твоего». И она ушла, оставив меня один на один с моей мукой, которая терзала меня как палач. Если бы не бешеная жажда мести, которая вдруг вспыхнула в моем агонизирующем сознании, точно молния над ночным морем, мне кажется, я в этот страшный час сошел бы с ума. Но вот послышались шаги Хармианы. Она вошла, тяжело дыша, потому что принесла тяжелый мешок с одеждой. «Все улажено», — сказала она. «Вот твое платье. Здесь есть и другое на смену. Таблички для письма и все, что тебе необходимо». Я успела повидаться с Брэном и предупредила его, что за час до рассвета пройдет сирийский купец, пусть стража его пропустит. Я думаю, он все понял, потому что, когда я пришла к нему, он притворился, будто спит, а потом стал зевать и заявил, что пусть хоть 100 сирийских купцов идут, ему до них дела нет, лишь бы произнесли пароль Антоний. «Вот письмо к кормчему. Ты без труда найдешь галеру. Она стоит на набережной по правую сторону, небольшая, черная, и, главное, моряки не спят и готовятся к отплытию. Я сейчас выйду, а ты сними этот наряд слуги и облачись в то платье, которое я принесла». Лишь только она закрыла дверь, я сорвал свое роскошное одеяние раба, плюнул на него и стал топтать ногами. Потом надел скромное платье купца, на ноги сандалии из грубой кожи, обвязал овощенные дощечки вокруг пояса и за пояс заткнул кинжал. Когда я был готов, вошла Хармиана и оглядела меня. «Нет, ты все тот же царственный Гармахис», — сказала она. «Сейчас попробуем тебя изменить». Она взяла с туалетного столика ножницы, велела мне сесть и очень коротко остригла волосы. Потом искусно смешала краски, которыми женщины обводят и оттеняют глаза, и покрыла смесью мое лицо и руки, а также багровый шрам в волосах, ведь меч Брэна рассек мне голову до кости. «Ну вот, теперь гораздо лучше. Хоть ты и подурнел, Гармахис», — заметила она с горьким смешком. «Пожалуй, даже я тебя бы не узнала. Подожди, еще не все». И, подойдя к ларю, где лежала одежда, она достала из него тяжелый мешочек с золотом. «Возьми», — сказала она. «Тебе будут нужны деньги». «Нет, Хармиана, нет, я не возьму. Я не могу взять у тебя золото». «Нет, можешь. Мне дал его Сепа для нужд нашего общего дела. И потому будет лишь справедливо, чтобы его истратил ты. К тому же, если мне понадобятся деньги, Антоний без всякого сомнения даст, сколько я скажу, ведь отныне он мой хозяин. А он мне многим обязан и хорошо это знает. Прошу тебя, не будем тратить время на пустые пререкания. Ты все еще не стал купцом, Гармахис». И она без лишних слов засунула золото в кожаную сумму, которая висела у меня за плечами. Потом свернула запасную одежду и в своей женской заботливости положила вместе с нею в мешок алебастровую баночку с краской, чтобы я время от времени мазал ею лицо и руки. Взяла роскошные вышитые одежды слуги, которые я с такой яростью сбросил, и спрятала их в той тайной коморке, куда меня водила. И вот все, наконец, готово. «Ну что, мне пора идти?» — спросил я. «Нет, придется немного подождать. Не торопись, Гармахис. Тебе недолго осталось терпеть мое общество. Скоро мы расстанемся. Быть может, навсегда». Я с досадой нахмурился. Время ли сейчас язвить? Неужто она не понимает? «Прости, прости мой злой язык», — сказала она. «Но когда источник отравлен, вода в нем горькая. Сядь, Гармахис. Прежде чем ты уйдешь, я скажу тебе еще более горькие слова». «Говори», — ответил я, — «как бы горьки они ни были, сейчас меня ничто не тронет». Она встала передо мной и скрестила на груди руки. Лучи светильника ярко освещали ее прекрасное лицо. Я равнодушно подумал, что она смертельно бледна, и что черные бархатные глаза обведены огромными темными кругами. Дважды она приоткрывала губы, и дважды голос изменял ей. Наконец она хрипло прошептала: «Я не могу отпустить тебя. Не могу отпустить, не сказав всей правды. Гармахис, это я предала тебя». Я вскочил на ноги. С уст сорвалось проклятие, но она схватила меня за руку.